косточкой вишни уже не попасть в луну. Полет на ядре банален и свет от звезд. Все дальше ныряет в бездну, но я вернусь по руслам забытых рек на высокий плес. К началу, к источнику всех предстоящих смут и еще не зажженных истин и глупых лет. Туда, где лежит в сугробе мой доктор Брут, а солнце возглавит завтра парад планет. Мольберт захвачу, палитру и роем пчел, ворвусь в золотой медовый простор полей. Но только ночник мой высветит орел неровным дыханием осени на стекле. А косточки вишни, полет на ядре банален, все дальше ныряет в бездну по руслам забытых рек. А солнце возглавит завтра парад планет.